Я продолжала оглядываться, теперь уже в надежде на спасение. Меня загнали в угол во всех смыслах этого слова. «Тогда расскажи то, что знаешь». Все трое скрестили руки на груди совершенно синхронным движением. Это выглядело не столько смешно, сколько угрожающе. И тут я увидела Элис. Она спускалась по лестнице, и ее белая кожа сияла в фиолетовом свете. «Элис!» — с облегчением пискнула я. Она тут же посмотрела на меня, хотя рев музыки должен был бы заглушить мой голос. Я замахала изо всех сил. Элис увидела нависших надо мной оборотней, и ее глаза сузились. Но перед этим на ее лице были написаны тревога и страх. Я закусила губу. Элис подлетела ко мне. Джейкоб, Квилл и Эмбри отшатнулись. Элис обняла меня за талию. «Мне нужно с тобой поговорить», — прошептала она. «Джейк, я это... В общем, пока...» — пробормотала я. Мы с Элис попытались обойти Квиллитов. Джейкоб протянул руку и уперся ей в стену, закрывая нам путь. «Не так быстро!» Элис уставилась на него круглыми от изумления глазами. «Расскажи нам, что происходит!» — прорычал Джейкоб. Джаспер внезапно появился прямо из воздуха. Только что мы с Элли стояли, припертые к стенке, и Джейкоб не давал нам пройти. И вдруг Джаспер оказался по другую сторону, вытянутой руки Джейкоба. Вид Джаспера давал понять, что шутки кончились. Джейкоб нехотя убрал руку. Мудрое решение, если он не хотел с ней расстаться. «Мы имеем право знать», — пробормотал Джейкоб, все еще не сводя глаз с Элис. Джаспер стал между ними, и оборотни приготовились к драке. «Ну-ну», — сказала я, истерически хихикнула. «Не забывайте, что вы на вечеринке». Никто и ухом не повел. Джейкоб хмуро смотрел на Элис, а Джаспер уставился на Джейкоба. Выражение лица Элис внезапно стало задумчивым. «Джаспер, а ведь он прав». Джаспер не шелохнулся. «Еще немного, и моя голова лопнет от напряжения». «Элис, что ты увидела?» Секунду она молча смотрела на Джейкоба, а потом повернулась ко мне, явно решив, что можно говорить при нем. «Решение принято. Вы едете в Сиэтл?» «Нет». Я почувствовала, как кровь отхлынула от лица. Сердце ёкнуло. «Они идут сюда», — выдавила я. Квиллиты молча наблюдали, всматриваясь в непроизвольные проблески чувств на наших лицах. Казалось, индейцы приросли к полу, но все же не замерли на месте. У всех троих подрагивали руки. «Да». «Форкс», — прошептала я. «Да». «Зачем?» Элис кивнула. «У одного была твоя красная блузка». Я сглотнула. Джаспер неодобрительно хмурился. Ему не нравилось присутствие оборотней при этом разговоре, но он не удержался. «Мы не можем позволить им зайти так далеко. Нас слишком мало, чтобы защитить город». «Знаю», — удрученно сказала Элис. «Но неважно, где именно мы их остановим. Нас в любом случае слишком мало, и кто-то из них пробьется сюда». «Нет», — прошептала я. Шум вечеринки заглушил мой голос. Все вокруг, мои друзья, соседи и недруги, ели, смеялись и танцевали, понятия не имея, что вскоре столкнутся с ужасной опасностью или даже смертью. И все из-за меня. «Элис», — почти беззвучно сказала я должна уйти подальше отсюда». «Не поможет, ведь это же не охотник. Они все равно сначала придут сюда». «Тогда я должна пойти им навстречу. Если бы мой голос не был таким хриплым и напряженным, то я бы завопила. Если они получат то, что ищут, то, может быть, уйдут, никому не причиняя вреда». «Белла!» — возмутилась Элис. «Подожди!» Негромко, но напористо приказал Джейкоб.